Эпилог. Как у вас там с мерзавцами бьют? По делам. Ведьмы вас не пугают шабашем? Но не правда ли зло называется злом? Даже там, в светлом будущем нашем. Чистоту, простоту мы у древних берем. Саги, сказки из прошлого тащим. Потому, что добро остается добром. В прошлом, будущем и настоящем. Владимир Высоцкий. Дмитрий Никодимов и Всеволод Светлый прогуливались по центральному проспекту города К. «А ты кто по знаку зодиака, Дим?» «Я знаю, что ты 20 ноября родился, а вот что там за знак зодиака?» «На эту дату выпадает, Бог его знает». «Скорпион». «Да, стало быть, смертельным для этой бестии оказался твой укус, Скорпион Никодимов». «Ну, стало быть, так». На внешнеполитической арене произошли крупные изменения. Россия откликнулась на просьбу сирийского президента и использовала свои военно-космические силы для поддержки правительственных сил. В результате дружественный для России политический режим устоял. В Украине началась очередная революция, которая привела к разделу страны по реке Днепр. Юго-восточная часть получила официальное название «Республика Новороссия», стала ориентироваться на Россию, русский язык там стал государственным, столицей Новороссии стал город Харьков. Северо-западная часть, получившая официальное название «Республика Галичина», осталась в сфере влияния Соединенных Штатов Америки. Государственным языком здесь осталась украинская мова. Столицей новоиспеченного национального украинского государства стал город Львов. Победа Никодимова привела к тому, что сработал эффект бабочки. Ноябрь 2013-март 2016 года.